Саша уловил позади себя едва различимый шорох. Он обернулся и замер. Вверху перелезал через перила чердачного балкончика, по-видимому, желая соскользнуть по стволу во двор, неизвестный человек. Как он попал туда, на крышу, оставалось тайной. Надо было, не дожидаясь, сходу палить в этого непрошенного гостя. Надо было повалить его пулей там же, на балкончике. Но Саша сплоховал и дрогнувшим голосом крикнул: «Что вам нужно? Стой! Стой!» Неизвестный сразу нырнул обратно в узенькие дверцы, ведущие вглубь чердака. Его еще можно было достать пулей. Тут Саша вспомнил о винтовке. Он приложился к прикладу и хотел выстрелить, но спусковой крючок подался до отказа, а выстрела не последовало. Встав на пост, Бобырь позабыл снять предохранитель с затвора винтовки. Услышав крик Бобыря, заколотил прикладом в дверь караулки Маремуха, охранявший погреб с боеприпасами. Засвистал на кишиневской коломеец. «Там, там, там стоял бандит!» — захлебываясь, без устали бубнил Саша, выскочившим во двор коммунарам и полевому. Комсомольцы мигом поставили лестницу, и первым вскарабкался на крышу полевой. Спеша перехватить бандита и опасаясь засады, полевой промчался по крыше до крайнего слухового окна и прыгнул через него внутрь. Очутившись под стропилами крыши, полевой заметил, что где-то вдали, в густой темноте, виднеется едва различимый свет. Там был пролом. В него протискивался человек. Полевой дважды выстрелил. Неизвестный застонал, но вырвался наружу и загрохотал по соседней крыше жилого дома. Полевой приказал двум подоспевшим коммунарам догонять неизвестного по крышам, а сам, спрыгнув обратно во двор, проверил мой пост и послал еще трех комсомольцев осмотреть все прилегающие к штабу дворы и оцепить выходящий на Кишиневскую Тринитарский переулок. Но бандиту удалось выскользнуть, прежде чем наш патруль добежал до Тринитарского переулка. Выскочив из пролома на крышу соседнего с Чоном дома, в котором жили студенты химического техникума, неизвестный, не раздумывая, спрыгнул сверху на большую кучу навоза в саду общежития и через дыру в заборе убежал в переулок. Здесь следы его прерывались. Должно быть, перерезав Тринитарский переулок, он махнул через дворы к рыночной площади. Путь этот был труден, особенно для раненого. Ему пришлось бы перелезать несколько раз через заборы, пробираться сквозь разделяющую дворы колючую проволоку и, наконец, выбежать на освещенную рыночную площадь. Там же, около главного бакалейного магазина «Царапкоопа», сидел с дробовиком в руках закутанный в овчинный тулуп сторож. Может, он спал, этот сторож? Вряд ли. Сторож клялся и божился, что не спал. За каких-нибудь 10 минут до случившегося жена сторожа принесла ему на ужин горячую гречневую кашу с гуляшом. Эта недоеденная сторожем каша в глиняном горшочке была еще горяча, когда его стали спрашивать подбежавшие коммунары. Трудно было предположить, что раненый так ловко сумел пересечь рыночную площадь, что сторож, старый бывалый солдат, его не заметил. И все-таки путь неизвестного вел как раз к рыночной площади. Колючая проволока, оплетавшая двор красного кирпичного дома, уже по другую сторону Тринитарского переулка, была раздвинута. На одной ее колючке остался клок желтоватого английского сукна, вырванный из одежды пролезавшего здесь в попыхах человека. Это защитное военное сукно не было редкостью в нашем пограничном городе. В такие шинели английского сукна были одеты все петлюровцы, снабжавшиеся в годы гражданской войны Англией и Францией. А когда петлюровцы убежали за границу, их склады частично разобрало местное население. Кроме этого клочка защитного английского сукна на проволоке, никаких больше следов неизвестного не было. Чуть подальше, уже на крыльце кирпичного дома, в котором жили работники окружного отдела народного образования, было обнаружено пятно запекшейся крови. Один из немногих счастливцев, кому было разрешено покинуть караульное помещение и участвовать в преследовании бандита, бывший беспризорник, а теперь фабзавочник-фурман, Увидев на крыльце кровяное пятно, очень обрадовался. Фурман решил было, что это кровь бандита. Но одна из жилиц кирпичного дома, жена заведующего окружным наробразом, сказала, что это она в пятницу резала здесь на крыльце курицу. Неудачливый следопыт Фурман сразу скис и поплелся дальше. Оставалось предположить, что бандит вырвался на освещенную рыночную площадь, незаметно проскочил под самым носом у зазевавшегося сторожа, подался через мост в старый город, а оттуда либо к польской, либо к румынской границе. На чердаке сарая в Чоне диверсант обронил связку бигфордова шнура с запалом. По-видимому, он хотел сперва снять часового, а затем подобраться к погребу со взрывчаткой и подорвать его со всем штабом. Выйдя на балкончик сарая и не обнаружив внутри двора часового, бандит решил, что тот заснул. Худо бы пришлось бобырю, если бы он не вышел из укрытия и не обернулся. Ведь получалось так, что Саша стоял на своем посту как бы безоружный.